Он назвал это чушью. Ничто не было бесплатным. Ей что-то было нужно, он знал. Иначе зачем бы такому могущественному существу, как она, вообще возиться со смертным, которого можно убить одной лишь мыслью? Великий ткач вздохнула. «Я вижу, ты не так глуп, как я о тебе думала. Что же тебе тогда нужно?» — подумал Питер. «Мне нужна твоя помощь с чем-то очень важным. Это не сейчас, но и не слишком далеко в будущее, тем более, когда будущее меняется каждую секунду. Помощь в чем, ты узнаешь, когда придет время. Тебе не нужно беспокоиться об этом. Я призову тебя как своего аватара, когда возникнет необходимость. Это будет касаться и тебя, так что это выгодно для нас обоих». Питер нахмурился. «Но почему именно он?» «Потому что ты мой аватар, ты должен был быть моим аватаром, и ты был бы моим аватаром, несмотря ни на что. Почему? Время – очень своеобразная штука, дитя мое. Лучше не лезть в его паутину. Ты сказала что-то о том, что некоторые существа заметили изменения, придут ли они за мной. Ты можешь остановить их, когда они придут. Я пока не могу вмешиваться, дитя мое. Я гораздо более занята, чем ты можешь себе представить. Что касается этих существ, тебе не стоит беспокоиться о них в течение 14-15 лет или около того. Будущее постоянно меняется, но в большинстве случаев я вижу их появление примерно в это время. Тебе следует подготовиться». Питер выругался. «Блядь». Как раз тогда, когда он думал, что у него все получится. Его текущий план был таков: просматривать сюжеты фильмов в качестве стороннего наблюдателя, вмешиваться, когда нужно, или когда ему что-то выгодно, держаться подальше от опасности, трахать женщин, жить мирной жизнью, а потом убить Таноса, когда он придет, и жить мирной жизнью со всеми камнями в руках, так как Танос соберет их для него. Простое дерьмо должно было перерасти в опасность смерти от космических существ. Блять, подожди, а черт, она должна была прочитать его мысли? Нет, блять, великий ткач усмехнулась. Я не слышала ничего, кроме того, что ты держался подальше от опасности, трахал женщин и жил мирной жизнью, пока дерьмо не переросло в космических существ. Все остальное было просто жужжанием. Это странно, правда. Как я не могу заглянуть в эту часть, в другую сторону тебя, очень странно. Она лжет? Нет, я ничего не выигрываю от этого. Хорошо, так как ты собираешься мне помочь, ты мой аватар, дитя. Естественно, я могу дать тебе много вещей. Костюм с чрезвычайной прочностью, и что-то, что может сделать меня невидимым для камер. Великий ткач замолчала, а Питер напрягся. Неужели он спросил слишком много? Прости за это, дитя мое. Появилось кое-что важное. Мне скоро нужно будет уйти, поэтому я объясню тебе некоторые вещи, которые ты должен сделать сейчас. Хорошо. Прежде всего, тебе нужно принять паука внутри себя и выпустить его наружу. Что? У него внутри паук? Серьезно? Далее, тебе нужно примириться с другой странностью, твоей второй половиной, и принять ее так же, как паука. Стать единым целым с обоими. Я не знаю, как ты сможешь это сделать. Это зависит только от тебя. С пауком будет легко. Это будет сделано скоро, но та другая половина, я не знаю. Другая половина, в смысле, Эдвард, ты, кажется, упомянул свою вторую половину. Я слышала только статический шум, больше я ничего не слышала. Какая-то сила мешает мне. В любом случае, после того, как ты придешь к единому целому, тебе нужно будет собрать силы под нашим знаменем. Найди сообщество пауков и поклоняющихся паукам тотемам. Объедини их под одним знаменем. Паучье общество, поклонники паучьих тотемов, что это такое? Питер был в замешательстве. Он даже не знал, кто они такие. Черт возьми, он даже не знал, кто такой великий ткач, не говоря уже об этих тварях. Почему в воспоминаниях Эдварда не было этих вещей? Любопытно. Ты узнаешь об этих вещах постепенно. Не волнуйся. Ответственность, которую ты несешь, велика, но это твоя судьба, твоя участь. Ты станешь тем, кем должен, и станешь тем, кем станешь, со временем, я так считаю. Ты был рожден для этого, Питер Паркер. Знай это. Питеру совсем не понравилось, как это прозвучало. Рожден для этого, он назвал это чушью. Он не доверял ей, но у него не было другого выбора. По крайней мере, она обеспечит его модернизацией и силой. Ему нужна была сила. Очень нужна. Что касается твоего костюма, я могу кое-что придумать. Ты получишь его после перерождения. Перерождение? Да, дитя мое. Паук сбрасывает свою кожу один раз в жизни, чтобы родиться заново, Пришло время и тебе сделать это. Прими паука. Голос становился все слабее и слабее, и тень на ветке дерева исчезла, появилось что-то другое. Паук, глаза Питера выпучились, когда в поле зрения появился паук высотой около 8 метров с 10 когтями и злобным ужасающим лицом. «Прими же меня в свои объятия», — шипел он, два удлиненных ядовитых клыка по бокам его пасти и два щупа вибрировали, смертоносные кромешно-черные глаза, скрытые под волосатой мордой, задрожали, когда из них выпала слюна. Питер побледнел. «Что это за хрень?» — закричал он, отпихивая один из когтей, которые приближались все ближе, прежде чем он развернулся и побежал. «Обними меня!» Паук шипел, все его ноги щелкали по земле, пока он двигался к нему со все возрастающей скоростью. «Боже, нет!» — закричал Питер, бежавший так, словно на кону стояла его жизнь. «Эй, богиня-ткачиха, что это за хрень?» Питер кричал во всю мощь своих легких, его голос дрожал. «Ты дурак, это другое. Ты определяешь ее, она определяет тебя. То, чем ты являешься, она не является. То, чем ты не являешься, является она. Вы одинаковые, но разные. Прими ее. Пока ты, мой аватар, я выбрала тебя в качестве ее вместилища. Ты должен принять ее, иначе твои тотемные силы не проявятся. К черту это дерьмо, я не приму это уродство», — крикнул Питер, перепрыгивая через корни и бегая изо всех сил. «Хорошо, что?» — закричал Питер и проскочил под корнем, который находился над землей. Как только он встал и побежал снова, паучиха позади него хрустнула корнем под ногами. Да, он ни за что не приблизится к ней. Он не хочет умереть под таким весом. Никакого костюма для тебя. Глаза Питера выпучились, и он чуть не расплакался. Это гребаный шантаж. Называй это как хочешь. Нет объятий, нет костюма, и уж точно нет вознаграждения. На голове Питера вздулась вена. Когда он пробирался дальше в лес, огибая узловатые деревья, он пытался пустить свою паутину, но безуспешно. Она не работала. Черт, выругался Питер, оглядываясь на паука, который приближался к нему, как гребаная индире, преследующая мужчину. Что это было? Темплерун в реале? К черту это дерьмо. Хорошо, хорошо, крикнул он, и паук остановился. Обними меня. Она снова зашипела и остановилась перед ним. Она не сможет этого сделать, если ты не проявишь инициативу. Черт, губы Питера дернулись в гримасе отвращения, когда он поднял руки. Но гребаная паучиха не сделала того, что должна была сделать. Что теперь? С напряженным лицом воззвал он к своей богине. Все происходило слишком быстро, и его сердце не могло справиться с этим. Она говорит, что ты смотришь на нее плохо, поэтому она не будет этого делать. Я советую тебе смотреть на нее с нежностью. Смотреть на эту уродину с нежностью? Что говорит эта странная женщина? Питер скрипнул зубами, натянул улыбку и поднял руки еще выше. Дерьмо, которое ему приходится делать ради силы. Фу-фу. Его богиня захихикала. Пошла ты, сука. Он был зол. Эта сука великая ткачиха рано или поздно узнает свое место. Он позаботится об этом. Паучиха наконец обняла его. Ее лапы обвились вокруг него, а клыки вонзились в его грудь и в сердце, выкачивая какое-то вещество. Ее яд, лицо Питера начало синеть, медленно и постепенно посинело все его тело. Паук отпустил его. Он упал на землю, корчась в агонии. «Не борись, дитя мое, это всего лишь твое перерождение». Питер выругался, пытаясь расслабиться, но ничего не получалось. После нескольких часов пыток, когда его тело было заморожено, конечности не двигались, и он даже не мог кричать, Питер отключился. Однако в его голове была одна мысль. Если он был комбинацией Питера и Эдварда раньше, то кем же он станет теперь? Когда кокон, в котором он находился в своей комнате, начал разрываться, и из него начали сочиться разнообразные жидкости, Питер, словно родившись заново, разорвал кокон и вышел наружу, впервые спросив вслух, задыхаясь: «Кто я?» Как по команде, его богиня, великая ткачиха, используя его имя, сказала: «Ты, дитя паутины жизни и судьбы, Питер». Глава 11. Эра. Питер набрал воздуха и откинулся на спинку стула, на котором сидел. «Это, Хав, это был самый безумный опыт, который у меня когда-либо был». Питер задыхался, странная красная жидкость стекала по его полностью обнаженному телу. Она стекала по его тонизированному прессу, а затем капала на землю. Через несколько секунд ему удалось успокоить свои бушующие нервы. «Черт!» – выругался он и встал, собираясь принять душ. Но он остановился, увидев беспорядок вокруг себя. Кокон был сделан из паутины, плоти, крови и таинственной жидкости. Сейчас все лежало на полу, стул, стол и он сам. Запах был неприятный, это место нужно было тщательно вычистить. Питер признал, что к этому моменту у него закончились слова для проклятий. Он вздохнул и начал уборку, но на полпути его паучье чутье взвыло. У Питера волосы встали дыбом, когда он бдительно огляделся вокруг в поисках источника опасности. Его взгляд мгновенно метнулся к окну, и как раз в этот момент что-то проникло через открытое окно и зацепилось за остатки кокона. Присмотревшись, Питер обнаружил, что это были пауки. Он не понимал, что происходит, и не знал, стоит ли прекращать то, что они делают. Пауки съели все остатки кокона и почти вычистили его комнату. Питер поблагодарил бы их, если бы не тот факт, что его паучье чутье снова начало предупреждать его. Питер собирался вмешаться, ударить или сделать что-нибудь еще, но было уже поздно. Пауки использовали кокон Питера, который был сделан из него, по сути, и трансформировались в гуманоидную форму, точнее, в женскую гуманоидную форму. Питер бросился к ней, чтобы сразиться, но она отступила. Что это за хрень? Питер не мог не задавать себе вопросов. Что происходит? Кто это, женщина? Ха-ха, раздался вздох в его голове. Похоже, остальные недовольны моим решением, глупцы. В голосе великого ткача звучало разочарование. Питер был еще больше озадачен. Эй, что происходит? Нет времени на вопросы и ответы. Вот, возьми свой костюм. Питер почувствовал мучительную боль в правом плече. Он посмотрел туда, не сводя глаз с женского гуманоидного существа, растерянно озирающегося по сторонам. На его правом плече была выгравирована татуировка паука. Это заняло всего 2 секунды, но боль была мучительной, не такой сильной, как та, которую он почувствовал, когда ему ввели яд того паука, который обнял его, но все же, когда татуировка была выгравирована, из нее повалил дым. Питер хотел экипироваться, но не знал, как это сделать. Как только в его голове возникло намерение экипироваться, он почувствовал связь с татуировкой на плече и сразу понял, что ему нужно делать. Глаза Питера на секунду сверкнули красным, прежде чем татуировка зашевелилась, и из нее выскочили черные тени, покрывшие все его тело. Он был обнажен, поэтому ему не нужно было снимать одежду. Тени извивались вокруг его тела, пока не осели на его коже, превратившись в костюм. Питер прыгнул на фигуру, которая все еще оглядывалась по сторонам. Но когда он прыгнул на нее, ее тревожный взгляд упал на него, и время словно остановилось. Она двинулась, выбив воздух из Питера, и послала его в стену. Питер сильно ударился о стену. Его голова закружилась, но он сумел удержать себя в руках. Его тело было немного, нет, не немного, это было слишком странно для него. Его прежние тренировки и контроль над силой не работали. Казалось, что его сила, в сочетании со всем остальным, увеличилась. «Так и есть», — сказала великий ткач, — «теперь не теряй концентрацию. Она может попытаться убить тебя, но ты должен выжить, несмотря ни на что». Питер выругался, бдительно глядя на нее. Он не мог так сильно контролировать свое новообретенное тело, поэтому борьба с ней сейчас была не самой подходящей ситуацией. Он был бы счастлив, если бы она ушла. «Ты, я знаю тебя», — заговорила она, ее английский был немного ломаным, а голос глубоким и грубым. «Я твой друг». Ее голос становился более отчетливым, как будто она училась по мере того, как говорила. «Ты был призван великим, ты не должен был быть роботом. Тотем послал меня убить тебя. Поток времени нарушен из-за твоего несвоевременного перерождения. Мне нужно восстановить его. Да, да, мне нужно восстановить его. Меня зовут Эра, и я противоположность всему, чем ты был, Питер Паркер. Я, твой заклятый враг, и только я, твой близкий друг». Эра шипела, все пауки, составляющие ее тело, трепетали и визжали. «Но еще не время», — предупредила она, — «но скоро, Питер Паркер». Сказав это, она нанесла удар ногой в грудь Питера, удар, который он остановил, но не смог выдержать и был снова отброшен в стену. Эра, напротив, взглянула на него, прежде чем выпрыгнуть из окна, и произнесла несколько последних слов: «Эволюционируй или умри, черт». Питер выругался, стиснул зубы и встал. «Что, черт возьми, только что произошло?» — подумал он, подойдя к окну, и увидел, что Эра уже куда-то исчезла. «Черт», — пробормотал он, — «не волнуйся слишком сильно, она все равно не будет иметь значения в общей схеме вещей». «А, и откуда ты это знаешь?» «О, и, пожалуйста, воздержитесь от чтения моих мыслей». «Как хочешь, я не буду читать твои мысли. А что касается того, Почему я знаю, что она не имеет значения? Я видела ее почти во всех возможных вариантах будущего, где ты перерождаешься в моего аватара. Ох, Питер, что это был за шум? Ты в порядке? Я открываю дверь запасным ключом. В голосе Мэй звучала паника. Черт, Питер забыл, что Мэй уже некоторое время стучит в дверь. Вероятно, она пришла сюда, услышав шум, когда он врезался в стену. Мэй нет, сказал Питер, его костюм превратился в подобие тени, когда он отступил назад в свою татуировку. Он не мог пока раскрыть свою личность, хотя рано или поздно он это сделает. Только не сейчас. Дверь открылась, и Питер выругался. Мэй ворвалась внутрь с паническим выражением лица, но замерла, увидев, что Питер стоит и смущенно смотрит на нее. Он был полностью обнажен. Его тело было выставлено на показ. Питер не был крупным, но мышцы были именно там, где должны быть. У него был подтянутый живот с прессом. Глаза Мэй невольно опустились на его член. Он спал, но этот монстр с венами был довольно большим, она должна была признать. «Черт!» – прошептала она, глядя на него в течение нескольких секунд, пока между ними царила тишина. «Мэй!» – крикнул Питер, его щеки покраснели от смущения. «Я переодевался». «Да-да, хорошо!» – промурлыкала Мэй, вырываясь, пинком захлопнув дверь, прежде чем использовать ее как опору, чтобы опереться и не упасть. «Черт, Мэй, контролируй себя!» Она отчитала себя, прежде чем направиться к своей комнате. Небольшой румянец украсил ее щеки, когда Питер начал заниматься спортом. Тем временем, смущенное выражение лица Питера Паркера просто исчезло. В конце концов, он не возражал, что Мэй увидела его голым, и стыдно ему тоже не было. «Черт, я думала, люди давно перестали ухаживать за своими родственниками», — спросила его богиня. «Мисс Великая, да, ты можешь, блядь, перестать таращиться в мои мысли, и нет, она не моя кровная родственница». Не то чтобы это было странно для тысячелетней или даже бог знает сколько летней богини вроде тебя. «Справедливо, разве тебе нечем заняться?» — спросил Питер, немного раздраженный. «Конечно, она была богиней или кем там еще, но это не означало, что она могла беспокоить его, когда ей вздумается. Я делаю свою работу и одновременно разговариваю с тобой. Это то, что вы можете назвать многозадачностью, я полагаю. И если тебе не нравится моя компания, я уйду». Питер вздохнул, опускаясь на кровать голым. Он был не в настроении надевать одежду прямо сейчас. О, он чуть не забыл. После того, как он переродился, его система послала несколько уведомлений в его сторону. До сих пор он не мог посмотреть на них, поэтому решил сделать это. Пользователь умер. Пользователь проходит перерождение. ДНК пользователя и все его существо перестраивается из человеческого мутанта в нечто большее. Перерождение успешно. Пользователь переродился. О, он умер, хотя он совсем не чувствовал себя так, как ожидал, когда умирал. Питер вздохнул, он догадывался, что между его ожиданиями и реальностью существуют различия. А вот перерождение, интересно, как оно на него повлияет. Насколько он помнил, великий ткач сказала, что после перерождения он станет одним целым с пауком, и что он должен стать единым со своей второй половиной сам. Питер не был уверен, кем была его вторая половина. Это был Эдвард, или Эра, как она сама утверждала, его вторая половинка. Хотя в связи с этим возникал вопрос, есть ли разница между второй половинкой и существенной второй половиной, разве это не одно и то же? Питер вздохнул. Еще одна гребаная загадка, которую ему предстояло разгадать, лежала на столе. Затем Питер продолжил читать оставшиеся уведомления, и его глаза расширились. «Вы увидели множество космических существ. Леди Смерть, Госпожа Смерть, Смерть заинтересована в вас. Леди Удача заинтересована в вас. Всевышний заинтересован в вашем необычном существовании. Фулкрум заинтересован в вашем необычном существовании. Живой Трибунал заинтересован в вашем необычном существовании. Сила Феникса заинтересована в вас. Потусторонний смотрит на вас с ликованием. Забвение заинтересован в вашем необычном существовании. Вы заинтересовали бесконечность. Вечность смотрит на вас. Бесконечность смотрит на вас. Протеже. Помянем Ф». Питер Паркер побледнел, чуть не описавшись. Какого хрена он сделал, чтобы привлечь столько внимания? Питер был в ужасе. «Ох, странно, ты уже заметил?» «Заметил, я собираюсь, блять, умереть, а ты беспокоишься о том, что я это заметил. Не волнуйся, дитя мое, они не будут вмешиваться, наверное». Питер назвал это брехней. Если он что-то и знал, так это то, что его дерьмовая паркерская удача найдет способ его наебать. Леди Удача разочаровалась в тебе. Питер побледнел еще больше. Миледи, я не это имел в виду. Леди Удача удивлена, что вы ее заметили. Я прошу прощения, сказал Питер. Он определенно не хотел, чтобы Удача стала его врагом, тем более, когда его удача была уже так низка. Его удача была низка. Да, он вовсе не ругал Удачу. Леди Удача говорит, что прощает тебя, но лучше бы в будущем не допускать подобных ошибок. Не будет никаких ошибок, я клянусь. Удача, как ты с ней разговариваешь? Спросила великий ткач, выглядя озадаченной. Питер не ответил, не то чтобы он действительно знал. Он понятия не имел, как его система может это делать. Он был просто озадачен и встревожен тем, как много существ заинтересовались им. Что, черт возьми, ему теперь делать? Кажется, ты кое-что забыл, заговорила его богиня. Что, разве я не сказала, что тебе не нужно беспокоиться о любом из этих существ в течение 14-15 лет? Но я думал, что это те существа, которые заинтересованы в моем существовании из-за того, как я, похоже, влияю на временную линию. И это должно быть потому, что я только что умер и воскрес. Глупый ребенок, твоя смерть и возрождение привлекли бы только низкоуровневых богов смерти или богинь. Но это совсем другое. Кажется, ты просто заметил их внимание к себе. Они были здесь с того момента, как я вызвала тебя. Черт, это правда, система, подтверждаю. Система не могла отправить эти уведомления раньше, потому что пользователь вел важный разговор с великим ткачом. Понятно, тогда, правда ли, что мне не нужно беспокоиться ни о каких из этих так называемых существ в течение 14-15 лет? Это то, в чем система не может быть слишком уверена. Уровень системы слишком низок. Доступ, предоставленный системе, слишком низок. Но время, которое потребуется существам, чтобы даже приблизиться к вам, сильно зависит от некоторых факторов, и оно может увеличиваться, уменьшаться, а может и нет. Все просто вышло из-под контроля, не так ли, Эра? Глава 12. Костюм. Питер вздохнул уже в тысячный раз, провел рукой по лицу, сетуя на свою судьбу. Он собирался умереть молодым. Он еще даже не трахнул достаточно женщин. Питер не обращал внимания на то, как его мысли становятся склонными к тому, чтобы трахать нескольких женщин. Он уже несколько часов назад смирился с тем, что Эдвард меняет его на что-то другое. Он больше не презирал полигамию. Черт возьми, хотя всего день назад он чувствовал отвращение при мысли о том, чтобы смотреть на Мэй в извращенной манере, сейчас он был не против трахнуть ее. Он немного боялся своей быстрой перемены в характере, но он не стал долго размышлять над этим, так как это только усугубило бы его депрессию. В конце концов, он уже не был прежним Питером Паркером. Он даже не был полностью Эдвардом, поскольку помнил все, кроме жизни Эдварда. Он помнил фильмы, песни, комиксы и все остальное. Но только не то, кем был Эдвард. Ничего об Эдварде. Великая ткачиха не беспокоила его, вероятно, была занята своей работой, чем бы это ни было. Питер не был уверен, сколько времени он находится в этом коконе, поэтому он посмотрел на часы в углу своего зрения. 18:23. Глаза Питера расширились. Не из-за времени, а потому что он увидел несколько значков в углу своего зрения. Значок камеры, значок динамика, какой-то индикатор, значок одежды и значок блокировки. Что за хрень? Система уже некоторое время анализирует костюм. Пользователю следует набраться терпения. Информация о костюме будет доступна через несколько минут. Питер вздохнул и встал. Он собирался надеть какую-нибудь одежду. Он не собирался играть с иконками, потому что просто не знал, что может произойти. У него было несколько догадок, но он не хотел искушать удачу. Леди Удача нахмурилась. Питер выпрямился. Конечно, зачем ему искушать удачу? В конце концов, он еще не был готов предстать перед прекрасной леди, которая ей управляет. Леди Удача смеется над вашим поведением и говорит, чтобы вы не волновались, она не сделает вам ничего плохого. Питер вздохнул и нашел одежду, после чего пошел в ванную. Помывшись, он вернулся в свою комнату с новой одеждой. Анализ костюма завершен. Отлично. Питер ухмыльнулся. Наконец-то пришло время проверить его обновленный костюм. Он надеялся, что это будет, по крайней мере, обновление. Костюм паука можно переименовывать. Описание. Костюм, сделанный из золотой паутины нейт великой ткачихой для своего аватара Питера Бенджамина Паркера по его просьбе. Костюм устойчив к огню, воде, разрыву и многому другому. Сопротивление довольно высокое. Костюм сделан скорее для того, чтобы быть прочным, чем для того, чтобы выдерживать повреждения. При сильном повреждении костюм разрывается на части, хотя при достаточном времени поврежденные участки восстановятся сами собой. Этот костюм сделан для того, чтобы прослужить дольше, а не для того, чтобы быть защитной броней. Этот костюм не будет ни в малейшей степени препятствовать способностям пользователя, связанным с пауком или системой. Костюм может быть технологически улучшен. В костюм можно добавить определенные технологии. Они будут оставаться с костюмом, исчезать с костюмом, появляться с костюмом, уничтожаться с костюмом и регенерировать с костюмом. Дальнейшая информация заблокирована. Дополнительная информация. На данный момент этот костюм обладает 5 функциями, в будущем их количество может увеличиться. Примечание. Эти функции, как они называются, также называются иконками. При включении этой функции костюм не будет отображаться ни на одной из камер или устройств захвата. Пользователь будет невидим для них. Это, по сути, голосовой модулятор, предназначенный для изменения голоса пользователя. Его основная функция, когда он включен, заключается в том, что голос пользователя будет под его контролем, он может изменить его на любой голос, какой захочет. Индикатор, показывающий, сколько тепла, холода, энергии, по сути, любого типа атаки, давайте называть эти вещи энергия, чтобы упростить ситуацию, может выдержать костюм. Имейте в виду, что при включении костюм работает подобно виброниуму, ТЕ, поглощает любой тип атаки, конечно, он ограничен, но пределы остаются неизменными. Выключив его, пользователь может выпустить любое заранее определенное количество энергии в окружающее пространство или в определенную цель. Пользователь имеет право сохранить поглощенную энергию внутри костюма для дальнейшего использования. Хотя пользователю рекомендуется разряжаться время от времени, так как этот костюм может быть опасной бомбой, которая может взорваться при определенных условиях, например, костюм может быть поврежден до невозможности восстановления за очень короткий промежуток времени, например, за 1 секунду. Если это произойдет, костюм все равно сможет восстановиться за достаточное время, но накопленная энергия взорвется. Это значок, который показывает, надет костюм или нет. Кроме того, внутри этой иконки есть дополнительные функции, такие как настройка костюма. Заблокировано. На данный момент информация недоступна. Питер признался, он был ошарашен. У него не было слов, чтобы описать свои ощущения. Поэтому он просто закрыл глаза, выдохнул и послал маленькое спасибо великой ткачихе. Это было просто ошеломляюще. Питеру хотелось кричать от радости во всю мощь своих легких, но через некоторое время ему удалось успокоить себя. Затем, решив испытать костюм, он встал. Как только он подумал об этом, из татуировки на его правом плече вырвались тени и распространились на все тело. На нем была одежда, поэтому он не был уверен, как отреагирует его одежда. Разорвется ли она, исчезнет ли она, или она останется на месте? Ответы он получил довольно скоро. Он почувствовал, как его одежда исчезла, а тени превратились в костюм Человека-паука. Питер выключил костюм, чтобы посмотреть, появится ли его одежда снова, и она появилась. Одежда, которая была на нем раньше, появилась снова. Питер удовлетворенно вздохнул. Просто замечательно. Ему не придется раздеваться или портить одежду каждый раз, когда он захочет переодеться. Его обычная одежда исчезала бог знает куда и возвращалась, когда он выключал свой супергеройский костюм. Питер снова надел костюм. Потребовалась всего секунда, чтобы костюм покрыл все его тело. Питер хотел взглянуть на него, поэтому он подошел к зеркалу в своей комнате. Костюм был черного цвета с синими, красными и белыми полосами на некоторых частях костюма. На груди был изображен паук красного цвета. Был и капюшон. Питер устраивал такой дизайн, поэтому он оставил его таким. Возможно, в будущем он переделает его во что-нибудь другое. Черт, он выглядел так круто. Питер ухмылялся и хихикал, как ребенок. Включив значок камеры, чтобы он исчез для камер, Питер выпрыгнул из окна, выстрелив паутиной в здание, что он обычно и делал. Ему было немного любопытно, как именно паутина выходила из костюма. Была ли у него дырка на запястьях? Когда Питер натянул паутину и поднялся в воздух, он поднес запястье ближе к глазам, и точно, там было небольшое отверстие. Однако это была не просто дырка, а скорее свободное место. Тогда Питер вспомнил, что этот костюм можно технологически модифицировать. Так, Питер мог добавить сюда веб-шутеры. Не веб-шутер, как тот, который создавал паутину и стрелял ею. Это он уже мог делать. Но веб-шутер, который мог бы использовать органическую паутину и превращать ее в более полезные вещи. Скажем, например, Питер мог создавать веб-шутеры, как те, что были в «Человек-паук. Возвращение домой», те, что сделал Тони Старк, и добавить их в свой костюм. Что было еще более удивительно, он мог использовать все их возможности, и паутина не кончалась, пока он не уставал. Хотя ему еще нужно было придумать, как сделать веб-шутер и как не использовать жидкость для паутины в качестве источника паутины, а использовать свою органическую паутину. В общем, похоже, его ждет много работы. Питер вздохнул и двинулся в сторону центра Нью-Йорка. Он хотел покачаться в городе, ведь там были устремленные в небо здания и небоскребы. Питер хотел почувствовать острые ощущения от раскачивания. Может быть, ему тоже стоит дебютировать в роли супергероя? Теперь, когда он не будет появляться на камерах, он сможет делать все, что захочет, и правительство, щит, а также Гидра или любая другая организация не узнают, что Питер Бенджамин Паркер на самом деле Человек-паук. Хотя ему все еще нужно было создать что-то вроде маскировочной техники, чтобы он тоже мог становиться невидимым. Он не хотел, чтобы его преследовал какой-нибудь шпион, потому что они очень хорошо умеют прятаться, и просто из-за этого Питер мог легко привести их к своему дому и раскрыть свою личность. Питер этого не хотел. Питеру потребовалось некоторое время, чтобы добраться до Нью-Йорка. Там он нашел самое большое здание и забрался на его вершину. Он выключил значок камеры. Теперь он будет появляться на камерах. Питер посмотрел вниз. Это было ужасно. Он не хотел прыгать, видя, как это высоко, но и хотел прыгнуть. Поэтому он прижался к стеклу здания. О, он обнаружил, что костюм совсем не мешает ему держаться. Если раньше он мог держаться за вещи только руками и ногами, то теперь можно было использовать все тело. Питер посмотрел на свое отражение в стекле, посмотрел вниз, а затем вверх, и сделал глубокий вдох. «Вот это я называю», – пробормотал он, оттолкнувшись от стеклянного окна, отпрыгнув на некоторое расстояние, прежде чем он начал падать лицом вниз. «Прыжок веры!» – крикнул он во всю мощь своих легких, когда ветер ударил по всему его телу и зашумел в ушах. Питер, по какой-то странной причине, чувствовал ветер волосками на всем своем теле. Он мог сказать, с какой силой дует ветер и в каком направлении он движется. Так странно, но его это не волновало, точнее, не могло волновать, поскольку вид перевернутого Нью-Йорка, особенно в темное время суток, был настолько притягательным и завораживающим, что он потерялся, глядя на него. Он мог смотреть на него всю ночь и не устать. Его тело болталось в воздухе, как тряпичная кукла, и он закрыл глаза, сосредоточившись на слухе и других чувствах. Он чувствовал себя свободным, как будто теперь он освободился от всего. Если бы он хотел описать это, то сказал бы, что до своего перерождения он чувствовал себя так, как будто был заперт в маленьком месте, как будто его сдерживали, как будто он сдерживал себя. Но теперь он чувствовал себя так, словно был свободен. Никакой сдержанности, никакого беспокойства, ничего. Только свобода. Он не был свободен. Столько всего ему нужно было сделать, прежде чем он мог считать себя по-настоящему свободным. Ему нужно было трахать женщин, пережить сюжет, убить Таноса, забрать камни бесконечности себе, сделать что-нибудь с космическими существами, которые могут прийти за ним через 14-15 лет. О, и трахать больше женщин. Много. Завести детей. Много. Жить полной жизнью. Сделать много всего. Так что, нет, он еще не был свободен, ему нужно было много сил, чтобы достичь всего, что было в его списке дел, и только тогда он будет свободен. Вот его цель, быть свободным. Глаза Питера открылись, он был недалеко от земли, он выстрелил паутиной в здание и потянул, чувствуя, как гравитация пытается прижать его к земле, но он не позволил ей этого сделать. Вместо этого он взлетел на большие расстояния и издал вопль блаженства. Люди внизу смотрели на него, но он не останавливался. В конце концов, он был здесь только для того, чтобы качаться. Костюм. Глава 13. Проблема зеленого и красного Ч1. Несколько дней спустя. Кабум. Питер качался по Нью-Йорку, когда услышал самый громкий взрыв, который он когда-либо слышал. Его паучье чутье предупредительно закричало, и Питер испугался. Люди на дорогах начали суматошно двигаться и в панике натыкаться друг на друга. Прислушавшись к предупреждениям своего паучьего чутья, Питер выстрелил паутиной и потянул, удаляясь от места, где он находился. Когда он оказался в воздухе и начал падать на землю, Питер повернулся в воздухе и посмотрел на то место, где он находился. С того места, где он только что был, пролетело большое зеленое тело. Тело пролетело и сильно ударилось о здание, разрушив стены и ранив несколько человек внутри. Глаза Питера расширились под маской, когда он посмотрел на то, что застряло на стене. «Что за хрень?» «Женщина-Халк», — пробормотал он, увидев, как она ухватилась за стену, в которую врезалась, и с ее помощью поднялась в воздух, быстро двигаясь в определенном направлении. Время, казалось, замедлилось, когда Питер начал падать на землю, переводя взгляд с одного предмета на другой. Люди бежали в страхе, горел огонь, машины были разбиты, а некоторые участки дороги разрушены. Ситуация менялась так быстро, что Питер даже не успевал ее осмыслить. Громкий рык монстра оторвал внимание Питера от его мыслей и окружающего мира. Он быстро выстрелил паутиной, а затем метнулся к источнику рева. Когда Питер наконец увидел, кто это был, его глаза расширились еще больше. Мерзость. Что, блять, происходит? Мерзость. Чудовище ростом в 5 метров, с выпуклыми мышцами и уродливой мордой, похожей на рыбью. Из некоторых частей его тела торчали кости. Например, из локтей. О, и он был голый, выставляя на показ миру свой член вместе с этими двумя яйцами. «Женщина-Халк!» — воскликнул мерзость, его голос сопровождался рычащей вибрацией, которая резонировала с оконными стеклами здания, когда они дрожали. «Ты встретишься со мной сегодня, женщина, в рукопашную, заткнись, урод!» — прорычала женщина-Халк, обнажив зубы. «Не думай, что ты легко отделаешься только потому, что я девушка!» Сказав это, она сильно ударилась ногой об асфальт, подпрыгнув в воздух, прежде чем поднять правую руку и ударить мерзость. Мерзость просто поднял руку и с презрением поймал относительно более низкую Халк. «Жалкая женщина», — подумал мерзость, прежде чем усмехнуться. Женщина Халк тоже ухмыльнулась. «И это все, что ты». Глаза мерзости расширились и пнула его по яйцам, сильно, с ее чудовищной силой, и раздался тошнотворный хруст. Мерзость застыл, его лицо дернулось. «Эф», — подумал Питер, поморщившись. Ему было почти жаль мерзость. Но мерзость, будучи мужчиной, принял боль как чемпион и отбросил женщину Халк. Даже когда его глаза налились кровью, гнев вышел из-под контроля, и из его тела начал выходить зеленый дым. «Черт», — Питер выругался. «Должен ли он вмешаться? Сможет ли она справиться с мерзостью сама?» Питер огляделся вокруг. Его глаза расширились от удивления, когда он заметил, что находится в Гарлеме. Поправка. В разрушенном Гарлеме. Подождите. Разве не здесь произошла финальная схватка между мерзостью и Халком? Питер был в замешательстве по нескольким причинам. Один, это был 2007 год, а события невероятного Халка должны были произойти не раньше 2011 года. Два, Халк, он же Брюс Беннер, сражался с мерзостью, а не с женщиной Халк. Черт возьми, она даже не должна быть Халком в данный момент времени. Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- ярость, подбежал к ней и ударил ее по лицу с жестоким и тошнотворным звуком. Ее отбросило в сторону и швырнуло в другое здание или два, убив еще больше невинных людей. Звук, похожий на звуковой удар, разбил стекла поблизости, ранив или убив еще несколько человек. Мерзость оттолкнулся от асфальтовой дорожки и прыгнула в сторону женщины Халк, следуя за ней по пятам. Питер услышал звук вертолета и поднял голову. В данный момент Питер стоял на здании, чтобы лучше видеть. Была ночь, но он мог ясно видеть. Он не знал почему, и решил, что это из-за его перерождения. Что, в общем-то, было правдой. Благодаря перерождению у него появилось ночное зрение. Его зрение также улучшилось. Настолько, что он смог узнать двух людей в военном вертолете. Генерала Росса и Бетти. Брюса Баннера там не было. Замешательство Питера не знало границ. Во-первых, происходил финальный бой из невероятного Халка. Во-вторых, вместо Халка была женщина Халк. В-третьих, все это произошло слишком рано. Питер стиснул зубы, когда в его голове пронеслись последствия того, что это означало. Канон пошел по пизде. Питер даже не знал, было ли то, что он знал, правда или нет. Больше нет. Существовал ли Халк в этом мире, или была только женщина Халк? Черт, выругался Питер, прежде чем вздохнуть. Женщина Халк с ворчанием встала, отталкивая все обломки, Когда в ее уши вошел голос через радионаушник, сделанный специально для нее, они были даже в порядке после того, как она так избилась. «Ты можешь с ним справиться, мне тоже спуститься, не нужно, Бетти, я справлюсь с этим, легко и просто». Она услышала забавный смешок с другой стороны. «Да, конечно». Когда женщина Халк увидела, как мерзость приземлился в нескольких шагах перед ней, она ухмыльнулась. «Ты в порядке?» – поддразнила она, и зеленая мерзость зарычала, бросившись на нее с ударом в лицо. Женщина Халк ловко увернулась, нанеся быстрый удар по лицу мерзости, что только еще больше разъярило его, и он нанес еще один удар. Женщина Халк увернулась от удара, поймала его руку, крутанулась на пятке и, используя всю свою силу, подняла мерзость в воздух, а затем ударом ноги повалила его на землю. Когда мерзость упал на землю, он ударил ее другой, свободной, рукой. Она почувствовала жгучую боль в животе, когда ее костюм порвался, и ее отбросило на дорогу, после чего она остановилась. Мерзость зарычал, пробивая себе путь к ней, когда она услышала слегка обеспокоенный голос по радио. «Я иду». Женщина Халк вздохнула и встала. Для чего тогда она тренировалась? Она не была так сильна, как Беннер в форме Халка, физически, но именно поэтому она училась сражаться более разумно, чтобы сражаться лучше Халка. Но вот она потерпела поражение. Когда мерзость возвышался над ней, отводя руку для удара, она стиснула зубы. На подходе. В этот момент она услышала крик, и ее внимание было отвлечено. Удар слегка задел ее, но она смогла оттолкнуться, упав на землю, когда увидела, как фигура, предположительно мужского пола, врезалась в мерзость, отбросив его в сторону. «Что это было?» – раздался по радио голос Бетти. Женщина Халк проигнорировала ее. Питер, с другой стороны, изящно приземлился на землю. Он не собирался вмешиваться. Он помогал невинным людям. По крайней мере, насколько это было в его силах. Но когда он увидел, что женщину Халк так избивают, он не смог остановиться. Она выглядела гораздо более неопытной. Почему? Потому что, насколько он помнил, мерзость была легко побеждена ею. В конце концов, она была более искусна, чем просто мускулы. Питер проводил ее взглядом и повернулся к мерзости, который уже был на ногах, его нос пылал, когда он бросился к нему. Паучье чутье Питера вспыхнуло, и он отпустил свое тело на волю инстинктов. В конце концов, его инстинкты сейчас были лучшим бойцом. От ударов мерзости было легко увернуться. Питер перепрыгнул через мерзость, закрывая глаза паутиной, когда он кружился вокруг его тела. Питер приземлился на плечи монстра и быстро создал паутину, опутавшую мерзости своеобразным удушением. Но этот удушитель, вместо того чтобы быть просто украшением, будет душить по-настоящему. «Грах!» – прорычал мерзость, размахивая своими огромными руками на спине и повсюду, но Питер был достаточно умен, чтобы двигаться, когда его руки оказывались рядом. Женщина Халк не собиралась упускать эту возможность, поэтому она уже вскочила на ноги и подошла к мерзости. Она оттолкнулась от земли, схватила уродливую рожу за раскинутые руки, со всей силы раздвинула их и ударила головой. Питер услышал тошнотворный хруст, когда мерзость зарычала от боли и, кувыркаясь, отлетел в сторону, пытаясь замахнуться на женщину и Халк. Мерзость схватился за нос от боли. Сначала его бубенчики, а теперь еще и нос. Как они посмели, как они смеют. Он громко зарычал, срывая паутину с глаз, а затем огляделся, чтобы найти жука, который стрелял паутиной. «Где ты, жучок?» «Ну, это довольно грубый способ называть кого-то, не так ли?» Прошептал жук ему в уши, и мерзость напрягся, прежде чем зарычать и ударить себя по правому уху. Мерзость почувствовал, как удар приземлился на его ухо, но не почувствовал жука. В ушах звенело, но ему было все равно. Питер был в воздухе. Он прыгнул. Он упал, и мерзость, словно почувствовав его присутствие, рывком поднял голову. «Ты!» Он широко открыл рот, чтобы крикнуть, его ноздри раздувались. Питер, воспользовавшись случаем, выстрелил двумя сетями. Одна попала ему в рот, а другая в ноздри. «Тебе никто не говорил, как отвратительно у тебя пахнет изо рта!» — пошутил Питер, чтобы раззадорить его. Мерзость был в ярости, он вдохнул, чтобы закричать, но остановился. Паутина, которой Питер выстрелил в его рот и нос, застряли внутри, блокируя дыхание. «Грра! Да, да!» Питер закатил глаза и приземлился на лицо мерзости, а затем снова подпрыгнул, когда женщина Халк врезалась в спину мерзости, отбросив его в сторону. Она повернулась и смотрела на него целую секунду, а затем улыбнулась и повернулась к своему противнику. Словно поняв друг друга, они кивнули и побежали к мерзости. Питер подпрыгнул выше с помощью своей паутины. Монстр зарычал от ярости и нанес удар. Женщина-Халк увернулась и уклонилась от удара мерзости, а затем нанесла удар по ребрам. Мерзость поднял руки вверх, чтобы ударить ее, но его руки запутались в паутине. Питер потянулся всей силой и легко сумел удержать его руки на расстоянии, дав достаточно времени, чтобы женщина-Халк смогла нанести апперкот. Мерзость слегка приподнялся в воздух, но ненадолго. Питер, который все еще находился в воздухе, отпустил свою паутину и упал навстречу поднявшемуся в воздух мерзости. Он направил обе свои ноги в голову монстра, а затем обрушил их на уродливую морду. Ноги Питера с тошнотворным хрустом ударились о голову мерзости. Его голова ударилась о землю первой, удвоив количество сотрясений, через которые пришлось пройти его мозгу, прежде чем он приземлился на спину. Вместе с ногами, его лицо было немного вмято. Питер еще несколько секунд постоял над лицом потерявшего сознание мерзости, а затем прыгнул к женщине-Халку. Питер должен был признать, что приятно чувствовать чью-то разбитую голову под своими ногами. Женщина-Халк слегка задыхалась, ее сиськи вздымались и опускались. Была видна нижняя половина сисек, а также подтянутый живот. Взгляд Питера задержался там на некоторое время, но потом он поднял глаза на ее ухмыляющееся лицо. «Мы победили», — заявила она, вздохнула и уперлась руками в колени, чтобы перевести дух. Питер просто кивнул, его взгляд переместился вниз и уставился на ее соски, которые выскользнули из костюма. «Черт!» Питер кашлянул, она посмотрела вверх, и он выстрелил своей паутиной в ее грудь. Он выстрелил еще, чтобы покрыть и другие ее обнаженные части тела. Женщина-Халк покраснела и вскрикнула от неожиданности. Она собиралась наброситься на него от смущения, но Питер поднял руки. «Твоя одежда была порвана. Я просто помогал тебе». Она посмотрела на него, но не успела ничего сделать, так как услышала звук вертолета у земли. Вскоре вертолет приземлился на землю, и из него выскочила фигура, за которой следовали мужчина и несколько солдат. «Джен, ты в порядке?» — крикнула Бетти, подходя и быстро осматривая зеленую девушку. «Я в порядке», — женщина-Халк вздохнула. Пока девушки общались, взгляд Питера упал на мужчину, который тоже смотрел на него. «Генерал Тагдиусе, громобой Рос». Питер прищурил глаза. Глава 14. Проблема зеленого и красного Ч2. Генерал Росс и Питер несколько секунд смотрели друг на друга, выражение их лиц было нечитаемым. Первый, потому что он был обученным солдатом, а второй, потому что он носил маску. «Хм», хмыкнул Росс, оглядывая его. «Кто ты?» Питер мгновенно ответил, его голос изменился из-за голосового модулятора. «Человек-паук». Росс несколько секунд смотрел на него, вздохнул, а затем повернулся к женщине-Халк. «Дженнифер Уолтерс», позвал он, и она напряглась. «Это было довольно безрассудно с твоей стороны, вот так просто выпрыгнуть, да еще и без плана». Дженнифер Уолтерс, она же женщина-Халк, нервно хихикнула. «Ну же, генерал», — сказала она, — «вы знаете, что я должна была это сделать. Не ты одна», — холодно сказал он, прежде чем посмотреть на свою дочь. «Ты должна была пойти с Бетти». В тоне генерала Росса была какая-то горечь. Когда Беннер-Халк выбрался из лаборатории и уничтожил ее, гамма-излучение сошло с ума и попало на Бетти, она была ранена, и в довершение всего кровь Брюса попала в ее рану, превратив ее в красную версию Халка. Он был так зол, но Бетти удалось успокоить его и попросить об обучении. У Росса не было другого выхода, кроме как позволить ей тренироваться. Беннер, однако, с тех пор находился в бегах, и это весьма раздражало Росса, который продолжал свои эксперименты. Он даже привез одного из родственников Беннера, чтобы проверить, играют ли гены какую-то роль или нет. Результатом этого стала женщина-Халк. Человек-паук собирался уйти, но Росс остановил его. «И куда же вы направляетесь, молодой человек?» Человек-паук остановился и наклонил голову, чтобы встретиться с глазами Росса. «Простите», — человек-паук звучал весьма удивленно. «С каких это пор я должен выполнять ваши приказы, генерал?» Росс поднял бровь. «Тогда почему ты убегаешь? Ты что, тупой?» — спросил человек-паук с искренним любопытством. «Я не Брюс, мне не нужно бежать. Да и ему, по-моему, не стоило. Он мог бы превратить тебя в кашу в любое время». «Легко». Напряжение в воздухе стало еще напряженнее. Бетти стояла на своем месте, напрягшись, и женщина-Халк тоже. Росс нахмурился. «Нелегкая цель, да. Посмотрим, что ты будешь делать после того, как я найду тебя», — подумал он с холодным блеском в глазах. «Вы, кажется, не поняли, молодой человек, я просто хотел поблагодарить вас. Этой стране очень нужны такие молодые, как вы». Сказав это, Росс повернулся и пошел прочь. «Охраняйте мерзость, Бетти, Дженнифер, на борт», — он пролаял приказ, прежде чем забраться внутрь вертолета. Питер молча стоял и смотрел на удаляющуюся спину Росса, когда тот садился в вертолет. «Он мне ни капельки не нравился». Паучье чутье Питера вспыхнуло, но он ничего не предпринял, зная, что это Дженнифер. Она шлепнула его по заднице, ухмыляясь, когда оказалась перед ним. «Отличная задница, скажу я тебе». Питер просто уставился на нее, не слишком разговорчив. «Да», — Дженнифер хихикнула, массируя плечо. «Может, мы как-нибудь поговорим за ужином? Не сегодня, конечно, а когда захочешь». Питер просто смотрел на нее, пока она доставала листок со своим номером телефона. «Позвони мне, когда захочешь», — сказала она, ухмыляясь и протягивая ему листок. «Мы можем погулять и узнать друг друга получше». «Свидание», — Питер наклонил голову. «Свидание». Дженнифер сунула ему в руки листок, подмигнула и ушла, покачивая попкой. «Черт». Взгляд Питера задержался на ее упругой попке, даже когда она вошла в вертолет. И вот она говорит, что у него отличная задница. Она была, просто. Питер покачал головой и приготовился прыгнуть и отмахнуться, но его снова кто-то остановил. «Подожди». Питер застонал в раздражении и посмотрел на Бетти. «Что, ты знаешь Брюса?» «Не лично, но я знаю его», — быстро ответил Питер. Он хотел закончить разговор. «Вы знаете, где он?» «Нет», — сказав это, он прыгнул, выстрелив в паутину, прежде чем одернуть себя. У него не было времени на Бетти. По его мнению, она была такой же бесполезной, как Сакура. Если Сакура была одержима Саске, то Бетти была одержима Брюсом. Питер раскачивался некоторое время, пока не оказался на вершине здания, глядя вниз на вечно бурлящий Нью-Йорк. Питер быстро сел и что-то достал. Шар паутины и одну нить. Шар паутины был наполнен кровью мерзости, а на нити была кровь Дженнифер. Он получил ее, когда обматывал паутиной ее обнаженные части тела. Ему просто пришлось тайком вернуть нить паутины с ее кровью. После того, как он снова закрепил их на поясе, он закрепил это место паутиной, чтобы они не упали. Затем он спрыгнул со здания, нырнув носом вниз. Он покатился в сторону какого-то здания вдалеке. Он видел его, когда спасал людей, пока женщина Халк и мерзость сражались. Питер перемахивал с одного здания на другое. Со временем его мастерство владения паутиной росло. Иногда он просто отпускал паутину и свободно падал, а иногда не отпускал ее до самого конца. Иногда он выполнял акробатические трюки в воздухе, а иногда бегал по окнам здания. В целом, это был забавный опыт. И когда он наконец достиг места, к которому направлялся, он сел на крышу, свесив ноги. У него были подозрения насчет этого здания, и он оказался прав. Это было Бакстер Билдинг. Там жила фантастическая четверка. Хотя ему было любопытно, где они были, когда их город нуждался в них. Несколько минут он сидел, свесив ноги, и ничего не делал, только смотрел на здание вдалеке. Через некоторое время он вздохнул, встал и потянулся, а затем спрыгнул с крыши, скользя вниз к земле. Он пронесся по городу, включив значок камеры, и направился к складу. Он проверил, там ли Юри, оставила ли она какое-нибудь письмо или нет. Ее там не было, что было неприятно, так как он думал о том, чтобы снова трахнуть ее тугую киску. Он вздохнул. Гвен все еще злилась на него, так что она не годится. Тетя Мэй, нет, слишком рано. Кого еще он мог бы трахнуть? Он чувствовал себя довольно возбужденным. Подумав немного, Питер вздохнул и пошел домой. Похоже, сегодня вечером он не получит ни одной киски. Облом. Питер добрался до дома и рухнул на кровать. Его костюм исчез в тени, которая погрузилась в его паучью татуировку. Он просто уставился в потолок, его мысли некоторое время блуждали вокруг. Если подумать, сегодня состоялся его дебют в роли Человека-паука. Бой был достаточно крупным, чтобы Питер был уверен, что его покажут в каком-нибудь новостном канале. Но после того, что случилось сегодня, после того, как он увидел, как погибло столько людей, невинных людей, мужчины, женщины, пожилые, дети, все одинаковые, ему было немного интересно, почему он хотел играть в супергероя, когда он знал, особенно после того, как он стал смесью Эдварда и Питера, что он совсем не подходит на роль героя. Была ли это часть Питера, которая думала, с большой силой приходит большая ответственность, исследование, или так говорил дядя Бен, это Питер хотел стать героем, потому что считал своей обязанностью защищать людей, раз уж у него есть великая сила, или это был Эдвард, который, по какой-то причине, неизвестной Питеру, так как воспоминания все еще были заперты, хотел по какой-то причине играть в героя. У Питера было странное внутреннее чувство, что Эдвард по какой-то причине хотел играть в героя. Настоящий Питер Паркер никогда бы не убежал, если бы увидел, что невинные люди пострадали, он бы остался и помог им любым возможным способом. Он был чертовым героем. Но Эдвард, хотя у нынешнего Питера не было никаких существенных воспоминаний, связанных с Эдвардом, он знал, что Эдвард просто хотел поиграть в героя. Если бы он увидел, что люди пострадали, он бы помог, если бы мог. Но если он не хотел этого, или если ситуация была слишком сложной для него, чтобы справиться с ней, спасая людей, ему было все равно, потому что он просто играл в героя. Он не был настоящим героем. Он мог бы стать апатичным злодеем, если бы ситуация того требовала. Итак, в голове Питера возник вопрос, в каком месте он солгал, Питер или Эдвард, который был именно таким, Эдвардом. Питер вздохнул и потер глаза. Он просто пытался заснуть, так как не хотел думать об этом дерьме прямо сейчас. Ему нужно было принять душ, но он не мог побеспокоиться об этом. Он сделает это утром. На следующее утро Питер проснулся, принял душ, переоделся и пошел есть вместе с Мэй. Все это время он молчал. На самом деле, он молчал все утро, даже немного подавленным. И это весьма обеспокоило Мэй. «Ты в порядке, Питер?» – спросила она. «А?» – Питер рассеянно поднял глаза от своей еды. «О, да, да, я в порядке». Мэй нахмурила брови. Он не был в порядке. Она вырастила его. Она знала, когда он был не в порядке. «Питер, что случилось?» Питер не ответил, и Мэй просто вздохнула и замолчала. Она спросит позже. Может быть, ему нужно время, чтобы разобраться в своих мыслях. Питер съел свой завтрак, собрал сумку и пошел в школу. Он собирался поговорить с Гвен сегодня. Неважно о чем, она могла не торопиться, конечно, но он не собирался позволить ей игнорировать его. Он сделал что-то непростительное, поэтому он не собирался использовать на ней свои навыки, чтобы получить быстрый трах, как это было с Юрика. Питеру действительно нравилась Гвен. Питер посещал занятия, хотя ему было до смерти скучно. Странно, но он не заметил Гвен. Когда наступило время обеденного перерыва, Питер встал со своего стула, как и некоторые другие студенты. В основном, Мэри Джейн Уотсон, Гарри Осборн и Флэш Томпсон. «Ух!» – скривил лицо Питер. «Не сейчас. Сейчас у него не было времени на этих говнюков. Флэш и Гарри Осборн пришли, чтобы подраться с ним, он знал. Выражение их лиц было достаточным доказательством. Мэри Джейн остановила их, или так казалось. Питер несколько секунд смотрел на этих клоунов, а потом его глаза заметались в поисках Гвен. Ее там не было. Вообще-то Питер не замечал ее с самого утра. Где же она? Питер нахмурился. «Паркер!» — крикнул Гарри, с ухмылкой преграждая ему путь. «Чертовски здорово!» Питер издал преувеличенный вздох. «Да?» — спросил Питер, притворяясь, что не замечает их вопиющие попытки доставить ему неприятности. «Нам нужно провести дружеский спарринг между тобой и Флэшем. Что скажешь?» – спросил он, обнимая Питера за шею и плечи в кажущемся дружеском объятии. Питер, с другой стороны, оглядывался по сторонам в поисках Гвен. «Неужели она не пришла сегодня?» «Паркер?» «О, да, да, конечно, как-нибудь после школы». Гарри прищурил глаза на Питера, не веря, что тот так легко согласится. «Хорошо». Гарри тоже согласился, хотя и с некоторым подозрением по отношению к Питеру. «Тогда извини меня», — сказал Питер, легко схватив и оторвав руку Гарри от своих плеч. «Мне нужно пойти поискать свою девушку». Питер холодно посмотрел на него. Флэш и Мэри Джейн, которые стояли рядом с ними в двух шагах, удивленно расширили глаза, хотя оба сделали это по разным причинам. Флэш был удивлен, что у Паркера вообще может быть девушка. Мэри Джейн же была удивлена тем, что у него есть девушка. По какой-то причине она чувствовала себя немного раздраженной. Питер просто вышел из класса и начал искать Гвен по всей школе. Сначала он пошел в столовую, потом обежал всю школу, ища ее. Может быть, она взяла выходной? Питер зашел в мужской туалет и достал свой телефон, он пронес его в школу. «Я, эй, ты сегодня не пришла в школу? Все в порядке? Ты в порядке?» Он отправил ей сообщение, надеясь, что она ответит, но секунды сменялись минутами, а она все не отвечала. Питер начал волноваться. Глава 15. Кошечка Ч1. Питер начал волноваться, поэтому он позвонил ей. Звонок прозвенел некоторое время, но она не ответила. Питер прикусил нижнюю губу и решил написать ее отцу. Теперь он понимал, что вел себя глупо. Он паниковал, слегка, без причины. Возможно, ей просто не здоровится сегодня, и поэтому она не пришла в школу. Но это беспокоило Питера, неважно, насколько глупо это могло быть с его стороны. «Я, мистер Стейси», Питер отправил сообщение. Джордж был неплохим человеком, Питер встречался с ним довольно часто, и тот даже поддерживал Питера. Он даже часто подтрунивал над Гвен из-за Питера. Питер был очень близок с этим человеком, поэтому Питер никогда не скрывал, что ему нравится Гвен. Джордж, в основном, относился к этому спокойно. Точно. Питер задумался, что бы он подумал, если бы узнал, что Питер сделал с его дочерью. Через некоторое время Джордж Стейси, отец Гвен, ответил. «Отец Гвен, Питер, привет, как дела? Все в порядке?» «Я, да, да, все в порядке. Я просто немного волновался. Гвен сегодня не пришла в школу. С ней все в порядке?» «Папа Гвен, о, я понимаю». Гвен сказала, что сегодня ей не здоровится. Кажется, у нее расстройство желудка. Ее часто рвет. В остальном, она выглядит немного не в себе последние несколько дней. «Между вами все в порядке?» «Я, все в порядке. Я просто волновался, так как она сегодня не пришла в школу. Она обычно говорит мне, если не придет, но сегодня почему-то не пришла». «Папа Гвен, понятно. Если это все, то до свидания, Питер. Я немного занят делом». «Я, да, до свидания». Питер убрал телефон и вздохнул. Она была просто больна. Он волновался без причины. Когда он успел стать таким? В любом случае, Питер встал и открыл дверь ванной, прежде чем выйти на улицу. Он быстро направился в кафетерий, чтобы поесть. Он был немного голоден. Юрика Ватанабе хлопнула отчетом по столу, вздохнула и начала тереть лоб. Дело не продвигалось. Грабитель был слишком хорош в своем ремесле. Всякий раз, когда она думала, что находится рядом с вором, она обнаруживала, что он опережает ее на несколько шагов.